Глава 23. Внезапно дверь кабинки открылась, и я едва ли не подпрыгнула на месте от испуга, но быстро сделала вид, что только вошла и ничего не слышала. «Оля, опять мы здесь встретились!» — усмехнулась Марина. «Как тебе вечеринка? Что-то я тебя не замечаю в зале». Судя по интонации в голосе, она еще как заметила меня в зале, особенно как я с Городецким танцевала, и то, что она видела, ей совсем не понравилось. «Супер! А тебе как?» – спросила я, пытаясь считать хоть какие-то эмоции. Но от слез у Марины не осталось и следа. Глаза слегка красноватые, но не более. Да и вряд ли она стала бы делиться со мной какими-то своими проблемами. Ответить Марина не успела. В уборную забежали хохоча Лиза и ее подружка. «Ой, Настюша, а мы тебя ищем везде!» Она, как всегда, дружелюбно улыбнулась и взяла меня за руку. «Вообще-то я Оля», — поправила я, хотя за столом бес меня представил как Александру. Ну, хорошо, что она не запомнила. «Точно, идем скорее танцевать, а перед этим выпьем. Или, если хочешь, что-то повеселее попробуем», — подмигнула Лиза, почесывая кончик носа. Я не сразу поняла, что она имеет в виду, а когда поняла, отрицательно мотнула головой. «Я таким не увлекаюсь». «И правильно». «И вообще, держись подальше от этой наркоманки», — шепнула мне Марина. А Лиза впервые за весь вечер перестала улыбаться. «Что ты сказала? Я все слышала», — возмутилась она. «Ну, раз слышала, так зачем мне повторять?» — ответила Марина, презрительно фыркнув. «Я не наркоманка. Слышишь, я уже давно ничего такого не употребляла. А это даже не наркотики». «Ну, конечно», — Марина закатила глаза, — а Лиза посмотрела на нее внимательно, а потом снова улыбнулась. «Мне незачем перед тобой оправдываться, Наташа. А ты сама как? Давно не виделись, кстати. Ты все так же в эскорте работаешь. Слышала, с клиентами сейчас туго, мировой кризис и все такое. Но ты держись, не отчаивайся. Могу Алекса попросить. Может, среди его знакомых кто-то для тебя найдется?» Я бы за такие слова врезала, но Марина широко раскрыла глаза, уставившись на Лизу, а потом мельком бросила взгляд на меня. «Я не Наташа. Ты меня с кем-то путаешь. Совсем с катушек слетела», — проговорила она, повертев пальцем у виска. Схватила сумку и вышла из туалета. «Ого! Ничего не понятно, но очень интересно». «А вы с ней знакомы?» — спросила я у Лизы, когда за Мариной закрылась дверь. «С Наташей? Да пересекались пару раз на определенных вечеринках». Улыбнувшись, пожала плечами Лиза, словно и не было только что никакой перепалки. «Идем танцевать!» И мне ничего не оставалось, как пойти за ней. Но, как назло, после того, как я вернулась в зал, Марины там я уже не нашла. Городецкого тоже нигде видно почему-то не было. «А где Алекс?» – поинтересовалась я у Лизы на танцполе. «Сказал, что нужно по делам отлучиться», – улыбнулась она, продолжая танцевать. «Черт, кажется, я их упустила. И что теперь делать?» Я быстрым шагом направилась к лифтам, надеясь, что они там, но вместо них встретила беса. Мне так везло весь вечер его избегать, и тут на тебе. Пустынный холл и управляющий, который, заметив меня, нетвердым шагом направился в мою сторону. Блин, и как от него пьяного отбиваться? «Сашуль, какая же ты красавица! Иди ко мне!» И ко мне потянулись руки и губы, от которых я едва увернулась. «Ох, Илья Александрович, что-то мне плохо!» Сделала вид, что едва сдерживаю рвотный позыв. Другой реакции на возможный поцелуй с бесом у меня и быть не могло. «Стой, стой, стой!» Управляющий чуть отошел, переживая за свои модные ботинки и костюм. «Давай только не здесь. Идем в туалет, проведу тебя». «Меня там уже вырвало. Мне лучше на воздух. А потом домой, спать», — усталым голосом, словно вот-вот свалюсь от изнеможения, сказала я, не особо надеясь, что бес меня отпустит. Но он внезапно проявил себя как истинный джентльмен. Сперва украдкой поинтересовался, не обрызгаюсь ли я в лифте, затем сдержанно проехал со мной до первого этажа, сохраняя безопасную дистанцию. А потом вывел меня под локоток на улицу и посадил в вызванное такси. «Сильно не гони, ее укачивает», – заботливо предупредил он водителя, а тот, шумно и недовольно вздохнув, кивнул. бес даже не попытался поцеловать меня на прощание. С сожалением поджав губы, он закрыл дверь и махнул рукой. Не зря я про рвоту в туалете придумала. Как только машина тронулась с места, я села прямо. Наконец-то можно расслабиться. Теперь, когда все благополучно закончилось, я даже заулыбалась, впервые искренне за весь вечер. Столько всего интересного удалось узнать. И чему я радуюсь? Бедный Игорь встречается с девушкой, которая ему изменяет и, возможно, спала за деньги. Увы, доказательств у меня нет, но это не значит, что я не расскажу об этом Игорю. На следующий день я проснулась в прекрасном настроении. Ничего не предвещало беды, как вдруг... Звонок в дверь застал меня врасплох. Сердце ёкнуло в некоем радостном предвкушении. А вдруг это Игорь? Но пока я шла к двери, голос разума взял вверх. С чего бы ему звонить в собственные двери? И зачем являться сюда, если он переехал к себе домой за городом? И тем более, он все еще должен быть за границей. К моему удивлению, на пороге стояла Марина. «Привет!» – разочарованно и вяло поздоровалась я, когда открыла дверь. «И что ей опять нужно?» «Здравствуй!» – улыбка Марины показалась мне странной и хищной. «Александра!»